Глава 32. Служили два товарища. Ага. Быстро добирался, заметил Кутов. Молодец. Точно, я такой. Ну, как дела? Саня сделал вид, что ему это действительно интересно. Стабильно, неплохо. С достоинством ответил я, с подвывом зевнул посреди фразы. «Понятненько», — понимающе кивнул он, — «расширяешься? Поди уже все побережье приватизировал, олигарх хренов». «Вообще-то...» И тут мне надоело на два щеки изображать из себя незнамо кого. «Ты, как я понял, высвистал всю команду сюда, чтобы просто поинтересоваться, что там у меня и как, или еще зачем-то». Котов потупил глазки. «Вообще-то у нас тут жопа. Полная жопа неприятностей, если точнее. И в то же время очень интересный случай. Тебе понравится?» «А поподробней?» — потребовал я, спинным мозгом чувствуя приближение подлянки. «Подробности будут чуть позже, пока только вкратце. Двое отставных сотрудников нашей с тобой бывшей конторы, несколько заскучав на заслуженном отдыхе, организовали частное предприятие и принялись торговать услугами. Довольно специфического характера, надо признать. То есть валили людей. Точнее, делал это один из них, а второй выступал в роли посредника и снабжал подельника информацией. За все время совместной работы, а это около 2 лет, ребята ни разу не засветились и, следовательно, в поле зрения органов не оказались. «Круто», — заметил я. «Вот что значит старая школа». «Ага», — согласился Котов. «Всем школам школа». И все у них шло гладко, как по рельсам. Посредник принимал заказы, получал деньги за исполненную работу, передавал информацию и гонорары исполнителю за вычетом 20% себе, любимому. А тот тупо, в смысле... технично валил народ. «Целых 20%?» — удивился я. «А не жирно будет?» «А ты откуда знаешь?» — нахмурился Саня. «Тоже, что ли?» «Читал где-то?» — я поспешил оправдаться. «А вот ты откуда узнал про эти проценты?» «Терпение, мой друг. Итак, все у них шло просто прекрасно, пока посредника не подвела элементарная жадность. Принял, дурачок, ну очень денежный заказ. Получил аванс и только после этого начал выяснять, кого же им, черт подери, заказали». «Не очень умно», — заметил я. «Никто не совершенен», — отозвался Саня. «Итак, навел с опозданием справки и тут же рванул на всех парах сдаваться в бывшую контору, ничего не сообщив напарнику». «И кого же им заказали, если не секрет?» «Какие уж тут секреты», — буркнул Котов. «Ты теперь во всех этих делах по уши. И все-таки китайца».